Глава 4. Князь тьмы Бастиан. Всю ночь я провел в раздумьях. Мне не давал покоя синий хранитель, который одурманил меня и помог какому-то вредителю выкрасть план замка. И мне не было жаль этой карты. Мне она была без надобности, а вот моей невесте точно бы не помешала. Ведь как только она бы появилась, ей пришлось бы взять заботу о правом крыле замка. А без плана она бы первое время просто блуждала по бесконечным коридорам. Но никакой невесты у меня не будет. И из этого следует, что план замка мне больше не нужен. Но это не значит, что я спущу кому-то с рук подобный поступок. Никто не смеет красть вещи у князя тьмы. Сосредоточившись, я попытался вспомнить, что именно произошло накануне. Но перед глазами снова возник лишь образ синего хранителя и его странного помощника с длинными, подрагивающими усиками. Только вряд ли это насекомое действительно существовало на самом деле. Уж слишком оно было здоровенным. Да я точно запомнил, что подельник дракона был очень крупным. А значит, это какая-то ошибка. Не водятся в этом мире такие крупные особи. А что если... Вдруг это была та человечка? Нет, она заперта в подвале и точно не могла выбраться. Ее интеллекта не хватит даже на то, чтобы найти и открыть дверь. А уж сорвать замок ей и вовсе не под силу. Из чего я вообще о ней вспомнил? С каких пор меня интересуют вредители? И почему, когда я подумал о ней, мое сердце на секунду замерло в радостном предвкушении? Похоже, я ударился головой сильнее, чем думал. «Август!» — позвал я своего верного слугу. «Да, господин!» — спустя пару мгновений произнес дворецкий. «Что тебе удалось узнать о хранителе с синей чешуей?» «Ничего!» — медленно протянул Август. «Никто в этом мире не слышал о подобном чуде!» «Ты думаешь, это чудо?» — усмехнулся я, вопросительно взглянув на собеседника. «По мне, больше напоминает какую-то мутацию». «Еще один город накрыла тьма», — прошептал дворецкий, опустив глаза. «Скоро в этом мире не останется места для света. Пророчество. Возможно, это хранитель». «Хватит!» — резко оборвал его я. «Не хочу снова это выслушивать. Я сделал, что смог. У меня нет никакого желания снова тратить на это время». «Вы не пытались», — покачал головой слуга и, поклонившись, вышел из моего кабинета. А я лишь зубами скрипнул от злости, но не стал ничего отвечать. Я бы мог наказать Августа за подобные слова, ведь он сейчас нарушил границы дозволенного. Но он всегда их нарушал, а я закрывал на это глаза. Ближе этого старика у меня никого не было. Именно поэтому я часто пропускал мимо ушей его ворчание. Он ведь искренне верил, что этот мир можно спасти от истинной тьмы с моей помощью. К сожалению... Август не понимал, что я не хочу впускать в свою жизнь свет. Вздохнув, я поднялся и вышел из кабинета. В коридоре было темно и безлюдно. Все, как я люблю. Сколько я себя помню, всегда любил ночь. Россыпь звезд на практически черном небе я считал самым невероятным зрелищем. Приблизившись к окну, я вскинул взгляд, желая полюбоваться звездами, и на секунду увидел в их блеске отражение чьих-то глаз. Попытавшись разглядеть получше, облокотился о подоконник, словно это могло мне помочь стать ближе к блеску звезд. Но внезапно мое внимание привлек какой-то грохот. Я резко отпрянул от окна, обернувшись, и увидел, как мимо меня молнией пронесся синий дракон. На его спине кто-то сидел, но я смог лишь на мгновение встретиться глазами с наездником, чтобы почувствовать, как сердце предательски дрогнуло. Эти глаза... Именно их я только что видел в отражении звезд. Синий хранитель вильнул хвостом и скрылся за поворотом, а в коридор вывалилась целая толпа прислуги во главе с поваром. Этот громила с тесаком в руках издал победный клич и рванул в погоню за драконом, а следом за ним побежал и остальной персонал. «Что здесь происходит?» — выдохнул я. «Ваш вор вернулся!» пояснил Август, медленно выруливая из-за угла. «Похоже, в этот раз он решил разорить кладовую с припасами». «Он был не один», — заметил я. «Кто его подельник?» «Я не знаю», — ответил дворецкий. «Но повар кричал про какого-то вредителя». «Насекомое?» — предположил я. «Не думаю», — ответил Август, покачав головой. «Проверь человечку», — тихо произнес я. «Уже проверил», — отрапортовал дворецкий. «Она выбралась, сломала замок и ушла». «Не может быть», — нахмурившись, протянул я. «У нее бы мозгов на это не хватило. Ты ведь и сам знаешь, насколько люди дикие. Дай им камень, и они начнут крушить все вокруг». Видимо, она просто бесилась и нечаянно выбила дверь. «Да, так она и выбралась». «Вы не выглядите расстроенным», — отметил слуга. «Потому что я не расстроен», — ответил я, усмехнувшись. «Сам не знаю почему, но я был даже рад, что она смогла сбежать». Вика. В этот раз мы с Грю не стали подбирать определенное время, чтобы совершить очередной налет на половину князя. Мой хранитель заявил, что умирает от голода и грохнется в обморок, если мы немедленно не добудем еды. Конечно, я могла возразить и напомнить ему, что совсем недавно он понятия не имел, что такое пища. Только спорить с драконом было бесполезно. Поэтому я просто нацепила проволочные усы и пошла за Грю. Я и сама не понимала, почему так легко соглашалась на все эти авантюры. Наверное, мне просто до сих пор не верилось, что все это происходило на самом деле. А может, я надеялась, что стресс поможет мне очнуться от этого кошмара. Хотя ничего ужасного пока не случилось. Даже тот верзила, которого я вначале посчитала монстром, оказался довольно симпатичным мужиком. И одурманить его оказалось не так уж и сложно. В общем, это все больше похоже на сказку, и даже обидно как-то, что князь считает меня тараканом. Может, я и не супермодель, но с рыжим прусаком у меня нет ничего общего. «Ну что, красавица моя, готова?» — уточнил Грю. «Очень смешно. Скривилась я от комплимента по поводу внешности. Какой у нас план? Ты знаешь, где находится кухня?» «Я не знаю», — честно ответил хранитель. «Но у нас ведь есть Калта. Давай посмотрим, куда нужно бежать». В общем, весь план был до безобразия прост. Мы находим короткий путь до продуктового склада и совершаем налет. Хватаем все, что не приколочено, и убегаем. Но что может пойти не так? И у нас даже все получилось. Точнее, сначала все шло как по маслу. Мы без труда нашли кухню и пробрались на склад. А потом у Грю снесло крышу от вида свисающих со всех сторон колясок колбасы. И он устроил погром. На шум, конечно, прибежали работники кухни и попытались отобрать награбленное, но зря они вообще это затеяли. Сражаться с драконом за колбасу — плохая идея. «Бзым!» — крикнул Грю, закидывая на спину меня и мешок с награбленным. «Улепетываем!» Я вцепилась в шею хранителя, и мы на всех парах полетели вперед. Дракон ловко петлял по коридорам ночного замка, унося нас все дальше от огромного повара с тесаком. И я практически успокоилась и просто наслаждалась стремительным полетом. А потом Грю завернул за угол, и я увидела его, князя тьмы. На секунду наши глаза встретились, и я почувствовала, как мое тело прошиб электрический заряд. Ладони мгновенно вспотели, а по спине поползли мурашки. Но уже в следующее мгновение Грю завернул за угол и на всех парах рванул вперед. Стоило нам оказаться в крыле, залитом солнечным светом, как погоня прекратилась. Повар и его свита резко затормозили, растерянно побросав ножи. Видимо, черный дракон не обманывал, когда говорил, что слуги в правое крыло не суются. Видимо, все дело в солнечном свете. «Юху!» — завизжал дракон на всех парах, мчась к нашей спальне. «Мы победили! Мы смогли оторваться! Сейчас позлем!» Грю затормозил у дверей нашей комнаты, и я тут же скатилась с его спины, закинув на плече мешок с провизией. «Божечки!» — простонала я, входя в спальню. «Никогда не думала, что совершу подобное ради еды». «Не пластой еды!» — возразил хранитель. «Ты этот аломат чувствовала! Я чуть слюной не захлебнулся!» «Чувствовала!» — улыбнулась я, присаживаясь на кровать. «Но с ума от этого не сошла!» Хотя и была очень голодной. «Много ты в этом понимаешь», — оскорбился дракон. «Давай лучше уже употребим всю эту вкусноту». «Согласна», — кивнула я, заныривая в мешок. «А что мы будем делать потом?» — уточнил хранитель, наблюдая за тем, как достаю и ломаю пополам коляску колбасы. «Когда потом?» — уточнила я, передавая Грю кусок угощения. «Ну, после того, как покусаем», — пояснил хранитель. «Нужно же замок лимонтиловать». «А ты придумал, где найти солому?» — спросила я. «Без нее никак». «Да найду я твою солому!» — отмахнулся Грю, заглотив здоровенный кусок колбасы. «Вот прям сейчас пойду и найду». «Ну-ну», — усмехнулась я. «Ты же даже не знаешь, как она выглядит». «И что с того?» — фыркнул дракон. «Где вообще хранят эту твою солому?» «Да я откуда знаю?» — развела я руками. «Можно на конюшне спросить. Они вроде часто пользуются этим материалом». «Ну вот я пойду на конюшню и сполосу», — решительно заявил хранитель. «Мозес во мне не сомневаться. Я прям сейчас туда отплавлюсь и все узнаю. И не останавливай меня». «Да я и не собиралась». «Нет, стоп. Не нужно долгих полосяний». Не стал слушать меня Грю, замахав лапами. «Если я не вернусь, не петялься и не тоскуй. Выходи замуж и лазай, детисок. И дочь в мою честь назови, а меня пола». «Иди уже», — закатила я глаза. «И хватит драматизировать. Чего ты боишься? Что тебя лошади покусают? Они беспричинно не нападают, уж поверь мне. Кони лучше, чем некоторые люди». «А лошади говорят?» — внезапно спросил Грю. «Есть шанс, что они объяснят мне, где искать солому? Что-то мне после твоих слов сластно разговаривать с лоботниками». «Это еще почему?» — уточнила я. «Но ты же сама сказала, что лошади лучше людей», — пояснил он. «А у князя тьмы нет человеков. Там вообще фиг пойми, кто тлудится. Наверное, мне лучше с конями коммуницировать». Я на секунду представила, как Грю важно разговаривает с лошадьми на тему соломы и, не сдержавшись, рассмеялась. «Сто!» — хрюкнул дракон, нахмурившись. «У тебя есть идея получше?» «Ах, милый!» — вздохнула я. «Ты боишься разговаривать с незнакомцами? Хочешь, я пойду сама? Ну или пойдем вместе?» «Да чего это ты удумала?» — оскорбился хранитель. «И я вообще-то музык. Я сам во всем лазбилась, так что я с лошадью не смогу договориться. Ты за кого меня принимаешь?» «Грю, я просто не уверена, что лошадь вообще станет с тобой разговаривать». Протянула я, всеми силами сдерживая рвущийся наружу смех. «И почему это?» — удивился дракон. «Считаешь меня некоммуникабельным?» «Да где ты вообще таких слов набрался?» — опешила я. «Я всю жизнь плавил рядом с тобой», — напомнил дракон, а потом резко отвернулся. «Все, мне пора, я иду на дело, а ты плебели здесь, балдак настоящий». Гордо вскинув голову, хранитель потопал к выходу, виляя толстой попой, но уже на пороге он обернулся и беспомощно взглянул на меня. «А куда мне идти?» — спросил Грю. Через 15 минут я все же выпроводила хранителя и осмотрелась по сторонам. И что я должна делать? Он серьезно считает, что здесь можно прибраться. Да здесь легче все сжечь и построить заново. И вообще, почему я должна убирать беспорядок, который сотворил кто-то другой? Но только если потому, что это мой дом. Это ведь теперь мой дом? Если так, то я только за. У меня ведь еще никогда не было своего дома. Ну, кроме той злополучной дачи. А это все-таки целых ползамка. Покруче какой-то халупы будет. Жаль только, что предыдущий владелец не смог сохранить свое имущество в нормальном виде, и мне теперь придется устранять все эти поломки. Но кровать, кстати, пока держится. Хотя и не особо надежно зафиксирована ножка. Решив проверить, как обстоят дела с треснувшей деревяшкой, я внимательно изучила резную палку и поняла, что не смогу найти место склейки. Ножка кровати выглядела целой, хотя я прекрасно помнила, что на ней были небольшие сколы. Может, я окончательно свихнулась и вижу то, чего нет? Вполне возможно. Драконов тоже вон не существует, а я за последние пару дней встретила уже двоих. Со мной точно что-то не так. Но, как говорит Грю, с этим мы потом разберемся. Просто сидеть и ждать хранителя я не собиралась. Поэтому приняла решение спуститься на кухню и начать разгребать царящий там беспорядок. В первую очередь я смела все осколки и собрала уцелевшую посуду. С Склеивать расколовшиеся горшки смысла не было, поэтому я просто выбросила все черепки и стала изучать дыры в стенах. Я все никак не могла понять, как это огромное строение могло превратиться в решето. Стены довольно толстые, как из них могли выпасть такие огромные куски, и при этом весь замок не сложился, словно карточный домик. Все это строение должно было рухнуть, но тем не менее здание все еще как-то сохраняло равновесие, и это сбивало меня с толку. «Виктория!» — раздался с улицы голос хранителя. «Я вернулся!» «Иду!» — прокричала я в одну из дыр в стене и поспешила на выход. «Виктория!» — снова позвал дракон. «Ну, хватит уже!» — попросила я, выходя из замка. «Зови меня просто Вика, а мне нравится твое полное имя!» — возразил Грю, хихикнув. «Звучит по-кололевски!» «Угу, особенно из твоих уст!» — буркнула я. «Удалось найти солому?» «Да!» — кивнул хранитель и, подняв крыло, сбросил на землю огромный пучок соломы. «Хватит столько?» «Думаю, да», — закивала я, хватая желтые сухие стебли и забрасывая все это добро в яму с глиной. «А теперь все это нужно залить водой». «Ну тогда получится грязь», — нахмурился дракон. «Столько тлудов, лади ямы с грязью? Ты серьезно?» «Серьезнее некуда», — кивнула я, подворачивая брюки и спускаясь в яму. «Тащи воду, Грю, сейчас я научу тебя справляться с проблемами с помощью подручных средств». «Боюсь, что подлучные средства не помогут нам в проблемах с князем», — вздохнул дракон и, виляя попой, направился к замку. Я решила не обращать внимания на ворчание хранителя. Пусть он видел мой мир и то, как я живу, это вовсе не значит, что он следил за мной постоянно. Поэтому Грю не знал о том, что наши предки из смеси глины и соломы строили целые дома. Правда, они в это месиво еще и навоз добавляли, но я пока воздержусь. Если повезет, мне не придется иметь дело с отходами жизнедеятельности каких-то незнакомых животных. «А дальше что?» — уточнил хранитель, плеснув мне под ноги воду, которую он принес в огромном ведре. «Будем веселиться!» — воскликнула я, подпрыгнув и приземлилась босыми ступнями на скользкие комья глины. «Ну, знаешь ли, я в этом участвовать не собираюсь!» — покачал головой Грю. «Сама в глизи валяйся, как свинюшка!» «Вообще-то, свинюшки очень чистоплотные животные», — перебирая ногами, отметила я. «Ага», — кивнул дракон. «Совсем как ты, толока-скотистюля».